эфире Народное славянское радио. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые наши радиослушатели. Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. И вместе с нами сегодня на волнах Народного славянского радио в нашей студии находится главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Доброго здравия тебе, Алексей. Доброго здравия всем, кто нас видит и слышит. Тема нашего эфира сегодня называется «Современные окна Овертона». А в студии мы сегодня поговорим о том, что такое окна Овертона, какое действие оказывает эта концепция на людей, общество, мир, в котором мы с вами живем. Как действуют окна Овертона, кто их использует и для чего? Что делать, чтобы не зависеть от их воздействия? Уважаемые зрители, я, как и всегда, призываю вас проявлять активность в нашем эфире. Задавайте свои вопросы. Во второй части передачи мы на них ответим. Итак, пожалуй, начнем. Алексей, передаю тебе слово и микрофон. Микрофон принял, но я думал, ты сейчас как-то так запалишь нам, кто такой Джозеф Овертон, когда он жил, чем занимался, почему это все названо его именем. Вот. Ну, давай тогда перейдем уже к смыслу. В общем, друзья мои, нас постоянно дурят. Просто так сейчас. Нас дурят везде и повсеместно. Для того, чтобы сделать что-то немыслимое, нам сначала что-то немыслимое для нас в голову начинают запихивать. И потом через это немыслимое подводят к реалиям современности, а потом через это подводят к следующему, чему-то немыслимому. Ну, к примеру, если вот такой страшный пример, который многим известен, вот я сейчас на нем буду базироваться, который один политолог вроде, насколько я помню, рассказал. Представим, что необходимо сделать так, чтобы люди друг друга начали есть. Вот такой прям ужасный пример. Ну, нормальный человек же не начнет там убивать другого и жрать его, да? Поэтому вот нужно его каким-то образом подвести. Вот к этому, к немыслимому нужно подвести. А как? Ну, ты же не скажешь, итак, друзья, давайте есть там соседей. Ну, придут, убьют тебя самого там, да, чтобы ты такого не кричал. Поэтому сначала появляются какие-то статьи от имени, а вот английские ученые там что-то открыли. И вот оказывается, где-то там в какое-то время, где-то вот тут вот в средней полосе России, а может где-то там на каких-то там далеких островах, было время, когда вот поедали друг друга. Да, поедали. Ой, тяжко им жилось. Ой, тяжело. Это была безысходность, поэтому они жрали друг друга. Помните, да? Поедом с восхода до зари в этой солнечной Австралии там жрали там дружку, эти там дикари и так далее. Высоцкий пел, да? Вот. И вот такие вот песни, такие вот слова, такие стихи и все остальное распространяется. И в головы человека вкладывается о том, что вот это немыслимое для нормального, ну мы же нормальные, да, немыслимое вообще существовало когда-то. Где-то там или где-то вот здесь. Это первое такое подведение к окошку. То есть расширили, что где-то когда-то было. А потом появляется какой-то очередной научный лидер, писатель, фантаст, который говорит: а что, нормально, а у нас это тоже было когда-то. А вон блокадный Ленинград, вспомните, а вот это, Голодомор, вспомните, который там и Беларусь, и Украина, и Поволжье, там вот все. Да. Ну, вспомните, вот, особенно там Поволжье, что там творилось. Да там жрали друг друга вообще, ну, а куда деваться? То есть, получается, из какого-то там далекого чего-то, из какого-то фольклора вдруг переносится в то, что ближе нам. Это второй шаг к окну. Потом вдруг говорится о том, что... Ну, слушайте, ребят, а вот тут вообще ученые-то и посмотрели, опять же, английские ученые там посмотрели генетику, например, хрюшки и генетику человека, и увидели, что ДНК-то у них, ну, вообще схожи, там отличий практически нет. И поэтому, что съесть свинью, что съесть человека, это примерно одно и то же. Ну, все фу-фу-фу, есть человек, ну, свинину еще куда ни шло. А кто-то говорит: а чё вы, вот смотрите. И мы сейчас вам дадим данные, еще один английский ученый появляется, и он говорит: а вот в свинине, например, нету тех элементов, которые в человечине есть. И вот замечали, что те, которые занимались каннибализмом, они живут дольше, здоровее, щечки у них румянее, волосы крепче там, и так далее. И нас подводит к тому, что, в общем-то, это нормально. Потом возникает вопрос, какой-нибудь защитник там появляется, начинает дискутировать, вы что, с ума сошли, вот, начнут живых есть, а ему в ответ, прямо так в передачах уже в открытую все обсуждается, прямо по центральному телевидению. Не, зачем же есть живых? Ну зачем? Ну тут огромное количество вот трупов у нас, свежезамороженных, огромное количество вот, смертей там и так далее. Ну, живых не надо есть. И вот об этом вот начинают нам впихивать. И народ человек думает, ну на самом деле, а что, ну закопали в землю, то какой у него толк? Ну взяли из него органы, достали там еще что-то. А в землю-то зачем закапывать? Зачем его сжигать? Расчлененочку и специальный магазин для тех, у которых есть проблема. А тут да-да-да, тут есть люди, которые страдают от того, что у них нехватка вот таких-то аминокислот, белков и так далее, которые есть только в человеческом мясе. А вот тут как раз, вот, ну зачем их в моргах там лежать? Вот сразу в магазин направляем, вот пускай магазин приходит и по специальные бумажечки по справке приобретают и кушают это дело. И чтобы был надзор, то есть подключаются уже государственные структуры, надзорные структуры и ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И тут выясняется потом, что у нас есть огромное количество людоедов, которые страдают от того, что они не едят. И теперь появляются вот эти магазины, куда поставляются трупы, там, понимаете, да? И большинство людей смотрит на это дело. Ну да, они же несчастные. Ну, им же тяжко жить-то людоедом, жрать-то что-то надо, но так, чтобы они нас не ели. А им телевизор говорят, да-да, чтобы вас не ели, мы это делаем, мы о вас заботимся. Это становится нормой, вот эти магазины появляются чуть ли там не на каждом шагу и так далее. Вот такая жуть, друзья мои. Вот такая вот история Окона Вертона на самом страшном. То есть нас из чего-то невозможного, нелепого, там фантастического, немыслимого, подводит к тому, что это действующая норма. И вот эти вот шаги, они в окнах Авертона, ну, самим Авертоном были прописаны. То есть немыслимое, радикальное, дальше приемлемое, потом дальше это разумно, потом это станет стандартным, ну, и действующая норма. Вот они, стандартные шаги. Поэтому не удивляйтесь, если вдруг начинается война где-то, на какой-то отдельно взятой территории, она не просто так возникает. Она должна быть подготовлена. Она должна быть подготовлена хотя бы с одной стороны. Хотя бы на одной стороне должно стать нормой то, что вот там есть кто-то, против кого надо воевать. То есть есть некие мерзавцы, которые живут не так, как мы, которые хотят наши территории оттянуть, которые на наш суверенитет, которые еще что-то. Ну, сепаратисты, короче, ну, негодяи. И вот надо провести вот такую вот контртеррористическую операцию, какую-нибудь там АТО или что-то еще. А то, что там будут гибнуть люди, ну, ребят, ну, вас же для этого подготовили окнами Вертонами, вам показывали кучу боевиков, показывали же. Красиво же снят, правильно, такие крепкие парни, молодцы, то один, то вдвоем, то группы целиком, направо и налево мочат всех подряд, вообще вот там кровище, там все так, и все так красиво показано, как эта пуля летит, как она втыкается в тело, как там мясо рвется, как мозг вылетает, там. Ну красотища же, да, и вы сидите такие, смотрите, ух ты, еще в советские времена, когда видеомагнитофоны появились, вот эти вот боевички, там всякие Рэмбо и прочие сюда завозились. Как это красиво было. Ух ты, Голливуд, а. Получайте. Это были все окна Вертона. Да. А что вы думаете? Потом, значит, окна Вертона, что история неправильна. Сначала начинается так аккуратненько. Вы знаете, вот та история, которую написали, не совсем та. Не-не-не. Ну, что вы. Потом говорится, тот, кто не знает своей истории, тот лох. Тот, кто не ходит с факелами, тот вообще придурок. Тот вообще изгой. И никуда ты не пробьешься. И ничего тебе не будет. Вот если вот батька наш Бандера, то значит все нормально, хорошо. А то кто такой был Бандера? Ну, да что, да ерунду же пишут. Ну какой он был там засранец? Ну какой он там был этот там петушок, да, там на зоне? Ну что вы? Ну что вы? Он был спаситель, да. Да какие зверства? Не, он убивал только тех, которые москали, кацапы, которые там против, там, вот это все. Это. Что, вы за советское? Вы вот за эти вот, за совковые за это? Да не бог, что вы, как вы можете себе позволить? Они же нас угнетали, они же голодомор нам устроили. Ну и так далее, и тому подобное. И тогда у простого человека, если не возникает желание пойти убить москаля, или там того, кто живет на Донбассе, или того, кто не поднял руку в приветствии «Слава Украина» там, и не ответил «Слава герою», ну и так далее, да? То в этом случае тогда надо, ну, хотя бы не мешать. Ну, хотя бы не мешать. И то, что показывают эти вот там, стреляют градом по городам. Ну, что ж, ну, они ж сепары. Ну, что ж, стрелять надо, да. А как по-другому-то? И наши хлопцы гарно защищают, да. Вот. А когда прилетает ответка, то в этом случае начинаются крики, вопли. А, нас там фашисты, фашисты напали на нас. Вот, то есть причин. Самое интересное, что в окне Авертона человек не прослеживает все эти подводы. Он не видит всех этих флажков. Он не видит причин. Он не понимает, что происходит. Но он же сам не убивал на Донбассе никого. Он же сам туда не ездил. Он занимался своим в Киеве, в Одессе, где-нибудь там еще. Он занимался своим. Он там бизнес строил, работал где-то. Ну, он даже, может быть, где-то не поддерживал эту войну. Не-не-не. Он это, может, даже внутри не поддерживал. Он просто на нее не обращал внимания. И когда я разговаривал со своими друзьями, говорю, смотрите, что у вас там творится. Вот из Киева прислали. Вот из, оттуда прислали. Оттуда. Вот шествие, посмотрите. Это как в 30-х годах вот эти нацики шли с черным пауком, да, на рукавах, в специальных пилоточках, специальных шапочках, коротеньких штанишках, там, пошитых по одному принципу форме, одного цвета. Говорит, не, это не наш. Ну что, ну дураков-то много. Ну, может, реконструкцией занимаются, может, прикалываются. А когда прилетели уже ракеты и снаряды по ним, они скричали, все, фашисты нас напали. Вот эти вот окна Авертона, причем я это сейчас привел пример одной страны, так это по всему миру действует. В России примерно то же самое действует все. В России и в других странах это действует все то же самое. Нас приучают к тому, что капитализм – это круто, что совковость – это дерьмо полное. И сами вы жрите его, а мы не хотим, мы продвинутые, потому что мы не как все, нам весь мир поможет и так далее. Вот этим всем нас нагружали и нагрузили. Мы теперь все сами по себе. Теперь у нас свобода слова. Теперь у нас свобода чего-то еще. Но при этом все, кто кричал, вот там на Западе там 40 сортов колбасы, 30 сортов сыра, в лучшем случае покупают один вид колбасы, причем самый-самый дешевый, который хуже ливерной, один какой-то искусственный сыр. И плачут о том, что вот в Советском Союзе продукты-то были более качественные. Да, слезу стирает. А когда сам-то бежал в Макдональдсе, ура, Макдональдс открыли. Ура, классно, Запад к нам пришел, Европа к нам пришла, окошко прорубили. Вот так действуют окна Авертона. И это на каждом шагу. А теперь вопрос, а хорошо ли это плохо, вот окна Авертона? Вот давай мы с тобой поговорим на эту тему. Как ты думаешь, хорошо это, плохо? Может быть, ты что-то добавишь? Я так разошел что-то не на шутку. Да, Алексей, благодарю. Ну, добавить, в принципе, нечего по шагам. Единственное, что вот из твоего, так скажем, рассказа мне вот сейчас показалось, что самое страшное, что это уже на последнем этапе, когда это все приходит к государственной норме, формируется страх у людей. И даже они уже, когда понимают, где они оказались, это уже на законодательном уровне подкреплено, и какие-то противодействия могут, так скажем, повлечь за собой последствия. Там их могут обвинить, так сказать, что они государственные изменники, или статью какую-нибудь там, да, ну, так скажем, за разжигание национальной розни или еще что-то такое. Вот. Я тебе больше скажу. Еще и сами граждане будут сдавать этих сепаратистов и предателей, сами граждане будут от них отворачиваться в лучшем случае, а то будут поднимать трубки телефонов, либо сотовых телефонов, и звонить куда надо, чтобы вот эти гады, сепаратисты и негодяи, сектанты противные и вонючие, оказались на скамье подсудимых, и чтобы они не баламутили в обществе воду, в нашем обществе, великом, замечательном, самом лучшем, на которые враги постоянно там кидаются, а мы вот тут вынуждены вместо этих сепаратистов защищать его. Вот даже будет так. Ну, вот если рассуждать, хорошо это или плохо, здесь, ну, история показывает, что это все в основном в плохую сторону идет. То есть даже если брать наш пример, здесь одному народу сказали, что вас хотят поработить, другому народу братскому сказали, что они вообще хотят всю Европу захватить, да, там и весь мир, грубо говоря. То есть это заказчик-то один, то есть, да, по сути. Вот это вот плохо, то, что люди живут в неведении, не понимают, что их кто-то стравливает, сталкивает лбами. Вот. Ну а хорошо, если брать в чем? Ну, я думаю, здесь может быть в качестве только саморазвития и совершенствования человека. То есть как выходить из этого окна Авертона людям, да, это только лишь через саморазвитие какое-то сознание, то есть и человек как-то вот начинает маленько стремиться идти куда-то вверх, к осознанию, к осознанности. Если бы не было, так скажем, этого, то, может быть, все бы и жили вообще, так скажем, погружены в это неведение. А так хотя бы кто-то пытается выходить. Ну, такое у меня, так скажем, мнение по поводу хорошего. А давай я немножко, с тобой поиграю, тебя помучаю. Ты не возражаешь? Нет. Нет, ну молодец. Вот смотри, ты сказал, человеку надо заниматься саморазвитием. Представим себе, что мы взяли маленького, еще пока не Маугли, маленького ребеночка, оторвали его от родителей и забросили на какой-нибудь необитаемый остров, где живут одни черепахи, какие-нибудь там чайки, поморы, ну, что-то еще, кто-то еще, но кроме людей. Может, мартышки там в лучшем случае какие-то живут, крабики бегают и так далее. И вот оставили его. Скажи, пожалуйста, насколько велика вероятность того, что этот маленький ребеночек, даже еще не ставший Маугли, сам разовьется в нужную сторону? Ну, смотря, что будет в данной среде являться саморазвитием, наверное. А тогда вопрос, что ты имел? Он может развиться вопрос... как тот же Маугли в свою сторону, то есть он стал вожаком там, да, и там вожаком стаи, ну, развился. Так Киплинг написал, ладно, я допускаю, что... Но вопрос, еще раз, тогда что ты имел в виду под саморазвитием? Понятно, что в данном случае того саморазвития, о котором, скорее всего, думал ты, не получится. То есть человеком он не станет. У него есть все данные быть человеком, то есть руки, ноги, голова, мозг, органы, все человеческое. И по идее-то, если он попал в нужную среду, в окружение нужных людей и с правильными какими-то направленностями мышления, то в этом случае он мог бы стать гениальным ученым, каким-то там строителем, архитектором, инженером, ну просто хорошим человеком, семьянином и так далее. А тут одни черепахи, мартышки, крабы и чайки. И чего? Какое-то развитие у него возможно. Вот, например, у черепахи нет ничего человеческого. У мартышки, ну, что-то похожее есть, но она не человек. Крабики, понятно, да? Птички тоже понятно. Вот когда он, человеческий детеныш, опускается до уровня развития черепахи, либо мартышки, это происходит деградация. Развитие как такового, человеческого, не происходит. Поэтому помимо того, что он должен родиться обликом, схожим с человеком, то он еще должен во что-то окунуться, где-то побывать, какая-то среда должна быть, культура. Где вот это развитие, культура, среда, да, общество, носители этих знаний, культуры, которые помогут ему развиться, стать человеком. Наверное, так все-таки? Естественно, конечно же, это какие-то традиции предков, культуры. Все это без этого никак, конечно же, не развиться. Другими словами, недостаточно, как говорили в древности, родиться в человеческом теле. Нужно еще стать человеком. А стать человеком можно, где есть те условия, которые позволяют не деградировать, хотя бы не деградировать, а ну, хотя бы сохранить что-то. Да? А если есть возможность желания, познания и развития, то в этом случае тогда будет развитие. Вот. Поэтому окна Авертона, если мы их рассматриваем как научное наблюдение, вот Авертон посмотрел, выявил, да, слушай, это вот тенденция такая есть, да, так это работает, то в этом случае как закономерные явления и последовательность, они могут применяться как в хорошее, так и в плохое. И на сегодняшний момент, я очень точно отметил, что на сегодняшний момент это все применяется, вот это все научные познания применяются в самом-самом худшем, человеконенавистническом, направлено на уничтожение человеков, вместо того, чтобы служить человеку. Правильно я тебя понял? Так это сейчас? Да, да. Ну, я, по крайней мере, я не знаю такого примера, когда во благо была поставлена технология. Хотя, может быть, где-то и был. Но я вот не слышал. Самые большие примеры вот эти исторические, они говорят о том, что наоборот, на продвижение каких-то своих интересов корыстных чаще всего, каких-то людей отдельных. А если бы появилась такая структура, которая бы использовала окна Авертона вот, на благо человечества, ты бы что про эту структуру сказал, и поддержал бы ты ее, не поддержал? Участвовал бы ты в этом, либо не участвовал? Ну, если лично меня взять, то, ну, смотря на что направлено, на какое благо, ну, блага разные бывают. На благое, на благое. Культура, наследие, самоопределение. Наследие, да, я бы поддержал, потому что мне это интересно. Я в этом направлении развиваюсь, как бы. А если где-то в политике, например, на благо, ну, я там не разбираюсь, я бы там не стал даже смотреть. Ну, хотя хорошо, тоже, может быть, в политике там благие вещи-то тоже какие-то делать возможно, не только возможно, и нужно. Хорошо, а если политика исходила из интересов народа, который живет в своих традициях и культуре, который занимается самообеспечением, то есть свои производства, свое распределение, своя медицина, свои фонды, из которых поддерживается образование, досуг, оборона и так далее. И вот политика здесь как дополнение. Вот ты бы в этом во всем большом, но на своем месте стал бы принимать участие? Стал бы это поддерживать? Ну, я думаю, стал бы. Хорошо. Если физически меня хватило бы на все это, на самом деле большое, так скажем, но это кажется на словах легко. А если вот на месте что-то делать, да, какая-то текучка и периодичность какая-то, это на самом деле. То есть еще один фактор вскрылся. Для того, чтобы на большое количество людей включилось действие окон Авертона, необходимо достаточно большое количество ресурсов. Правильно? Да, время, в том числе ресурс, как ресурс. Именно так. И вот тут ты как раз и озвучил то, в чем наша большая проблема. Когда я разговариваю с людьми о том, что, ребятушки, смотрите, вот я говорил там 6 лет назад, готовятся тяжелые времена. Нам необходимо заниматься объединениями по направлениям. То есть себя хотя бы обеспечивать, совместные закупки проводить, делать что-то вот это, вот это, вот это, взаимодействовать с фермерами, самим открывать свои теплицы хотя бы там, ну то, что можем сделать, как-то вот самое-самое простое делать, вот там по городу, вот квартал взяли там, начинаете окучивать его, да, вот, и через это формировать свой фонд. Потом пошли у нас разговоры про кооперацию там, да, и про все остальное, что это как один из инструментов. Потом еще больше, сейчас уже потом мы в данный момент там уже открытые призывы к кооперации, уже и какие-то семинары там по объединению и так далее. Но суть в том, что тогда, да и сейчас, многие были заняты выживанием, о котором ты сейчас сказал. Вот эта текучка постоянно людей куда-то втягивала. Когда я говорил, да давайте, вот, ну, возьмем же сейчас вот куча вот земли есть, давайте мы возьмем эту землю, например, создадим свою, ну, кооперативную такую сеть, и внутри кооперативной сети будет подразделение, какой-то участок, который будет это обрабатывать что-то. Земель-то огромное количество. Даже есть там заброшенные коровники, где даже крыша цела. Нужно только там окна затянул, что-то там поделать чуть-чуть. И если все миром сбросятся, то будет у тебя и ферма молочная, и будет у тебя и то, и все 50-е. И там еще можно технологии применять, чтобы она себя обогревала, там газ получать и так далее. Вот, люди, ой, здорово, отлично, классно, классно. Мы за. Ну, начните. Начните, мы присоединимся. Вот, я говорю, ну, я же средство массовой информации. Моя задача доносить, моя задача информировать. А не самому вставать с лопатой там, да, и не самому там бычков за рога возить там или коров доить. Иначе я не буду средством массовой информации. В лучшем случае я буду блогером, который снимает, как он доит корову, как он там сено или навоз там, да, перемещает. Вот. Люди, ну что, ну мы на работу ходим, нам выживать надо. Потом через 2 года все почувствовали, что ай-яй-яй, что-то тут у нас такое намечается, зажимать начали, и как-то так нехорошо. Потом через 2 года еще сильнее. Я эти все 2 года, и эти там, да, этап говорил, ребята, будет еще хуже, текучка будет вас затягивать. Еще сложнее станет. Вам станет, разговор будет не о том, чтобы что-то произвести, разговор будет о том, чтобы выжить. Потом случилось СВО, все кинулись помогать нашим братам на фронте, все кинулись там что-то поставлять, и последние там себя снимают, там, да, бизнесмены там что-то складываются, покупают. Я говорю, помимо того, что вы должны текучку закрывать, которую, в принципе, государственная должна структура закрывать, ну, понятно, там воровство присутствует, поэтому деньги в государство куда-то уходят не туда, а вот штат сотрудников, который должен этих негодяев ловить, как-то так не особо стремится. И разговоры про посадки сверху остаются разговорами. Ну вот, все кричали, ой, не-не-не, у нас пока вот не получается. Выживаем, выживаем. Говорю, дальше еще будет сложнее. Еще будет сложнее. Потому что если тут у вас хоть какой-то есть жирок в начале, то через 2 года у вас уже жирка не останется. Вы отдадите все. Мало того, цены пойдут вверх. Потому что если идет война, необходимо компенсировать те затраты, которые государство тратит. Это закономерно. А тем более государство капиталистическое, где 50% или 49% уходит в карманы, даже в государственных структурах уходит в карманы тех, кто там вот эти там участники этих ЗАО там, с государственным участием и так далее. То есть не вся, не 100%. Налоги тоже там пытаются скрывать, офшоры какие-то и так далее. Поэтому они занимаются своим, вы занимаетесь своим, и цены будут поднимать. И цены будут резко поднимать. На топливо, которого станет меньше, потому что много топлива расходуется на фронте, много сгорает, потому что по нему прицельно бьют техники, много уходит, и тоже надо компенсировать, ну и так далее. Тогда слушали, говорили, да ладно, что ты придумываешь? Мы самые мощные, мы самые сильные, мы самые крутые. А сейчас мы это видим. В магазин заходишь, отдаешь ту же сумму, которую 2 года отдавал, и что-то там в корзинке в 3 раза меньше, чем то, что было там 2 года условно. То есть текучка эта будет постоянно. И она была постоянно. И в капиталистической стране все делается за счет простого человека. Простой человек – это всего лишь навсего гаечка, которую надо заворачивать, пока резьба не сорвется. Вот. Так что вот эти все разговоры о том, что лучшие времена наступят, тогда мы сообразим, они нереальны. Лучших времен не наступит, если ты сейчас не соображаешь. И если ты через «не могу», это не делаешь. Мало того, с каждым днем все это не могу, будет сложнее, сложнее, сложнее преодолевать, потому что жирок уходит, потому что ресурсы уходят, потому что время уходит, силы уходят, и это все приедается, и хочешь сказать, да пошло оно все лесом. Вот многие так сказали, я уже больше не могу. Вот, поэтому развитие, о котором ты сказал, оно не то, что вот, ну, чем смогу, тем помогу. Конечно же, на чужом месте ты счастлив не будешь. Занимаясь чужим делом, счастлив не будешь. Но понимать, что иногда надо через «не могу» что-то сделать, это необходимо. Так вот, вернусь к вопросу. Получается, что если бы ты встретил некую организацию, которая занималась бы культурой, которая занималась культурой в производстве, самообеспечением, то есть более широкое понятие, чем песни, танцы и хороводы, и где бы была вот и экономика своя, да, и хозяйствование, и образование, и досуг, средства массовой информации, и спорт, и здоровый образ жизни, и оборона и так далее, ты бы в этом принял участие на своем месте. Правильно я тебя понимаю? Да, все верно, по своим возможностям, то есть, что я могу, где я буду полезен, где мне было бы интересно, например, это направление, если, да, там, я бы пошел бы с радостью. Вот, а как ты думаешь, вот многие люди, разумные люди, стали бы поддерживать эту структуру, кто делами, кто деньгами, кто какими-то там разговорами, может быть, призывами и так далее, но нормальный человек этим бы стал заниматься, поддержкой такой? Ну, тут вопрос, что значит нормальный человек просто. К сожалению, сейчас наше большинство людей, у нас среднестатистический человек слаб, труслив и ленив. То есть, и поэтому именно вот из чувства страха он так и действует, что говорит, вы начните сами, а мы потом присоединимся. Да, он боится просто что-то там где-то вляпаться куда-то, да, или что-то не то сделать. То есть страх у человека просто. Здесь надо перестройку вот себя начинать просто. Ну, хорошо. Если он перестроится, если он станет осознанным немножко, то есть не будет зависим там, от этой информации, которая льется на него там тоннами, да, то есть, а будет сам осознанно действовать через свое высшее я, как бы, да, тогда, я думаю, они будут поддерживать и будут радеть за это дело. Если плюс еще включить сюда и знания какие-то, да, как культуры, традиции, да, что такое, как державы и так далее, то тем более тогда он бы за это дело радел и брался бы за это дело. А если неведение человек живет, не знает, что это вообще такое, зачем ему это надо, а такое понятие, как, например, даже копное право вообще пугает его там, да, большинство людей, там 90% бегут, что это, куда там зовут там какой-то этот, в дебри какие-то, да, то есть, ну, о чем говорить приходится. Поэтому никто и не поддерживает, наверное. Ну, так вот, следующий вопрос, который естественным. А через что вот это все можно доносить каким способом это все можно доносить вот в нашей реалии, чтобы человек стал нормальным человеком, чтобы он понимал на шаг или на день, или там на год вперед, что будет происходить, чтобы ему было понятно, что вот такую структуру, которая сеет доброе и вечное, надо поддерживать. Каким образом до него это доносить? Ну, здесь только один вариант, наверное, пока, который у нас есть, это наше радио, это СМИ. Ожидаемый ответ на самом деле. Ожидаемый ответ, и вполне нормально, что ты дал такой... Ну, или, по крайней мере, еще есть вариант, но это если стратегически мыслить, это передавать своему, так скажем, потомкам, то есть детям, внукам все это рассказывать, то есть лет через 20-30, глядишь, может быть, они сделают то, что у нас не получилось. Долгий путь, ну, который стандартный. Получается, что у нас есть два пути. Это передача от человека к человеку, своему ближайшему окружению, и передача через средства массовой информации, которые этим вопросом занимаются. Итак, у нас есть два этих компонента. У нас есть люди, которые друг другу могут передавать, и у нас есть средства массовой информации народные, которые этим занимаются, и этим людям дает инструменты, дает знания, которые они могут передавать. Поэтому если вот не дадут знания, то в этом случае тогда и передавать-то нечего. Да? Получается, что средства массовой информации, народные СМИ на сегодняшний момент – это один из самых главных, ну, скажем так, элементов во всей этой структуре. Потому что если людям не доносить, они передавать ничего не будут. Получается, народно-славянское радио, как средство массовой информации для народа, занимается вот этими всеми вопросами. Поднимает вопросы о культуре, о наследии, о производстве, о кооперации и так далее и тому подобное, даже о власти там и так далее. Получается, что любой более-менее нормальный человек должен в первую очередь что поддерживать-то? Ну вот напрашивается вывод, ну, такое средство массовой информации, причем всеми возможными способами, распространять информацию. Если есть возможность помочь делом, так делом, деньгами, так деньгами. Ну это же нормально, вот мне кажется, вот это само собой следует. Что скажешь? Да, но я думаю, опять же, здесь встает вопрос, а что для нормального человека, понимание, это осознанный человек просто, да? Просто у нас 80% для них все-таки это, ну, где-то это второстепенное, так скажем, поддерживать что-то. Главное вот выживание, хотя я тоже считаю, что это отговорка, да, выживание, выживать, выживать нам надо. Вот я с многими тоже разговариваю, и мне говорят, вот мы выживаем. Я думаю так, ну... Червяк в земле без мозгов, так скажем, без рук, без ног, выживает как-то, живет. А у человека есть руки, ноги, голова, и вот он все вот как заладили, выживаем, выживаем, выживаем. Угу. Вот. То есть получается, средства массовой информации разбрасывают вот это как зерна, эти зерна где-то прорастают, и люди эти зерна, проростки начинают друг другу передавать. И тем самым появляются новые сподвижники, потом новые единомышленники и соратники, которые друг другу это все передают, и люди включаются в прослушивание Народного Славянского радио, получают непосредственно через наше вещание что-то более важное, что-то более ценное, то, что кто-то по отдельности мог упустить. Вот такая вот замкнутая структура получается, так ведь? Да, я думаю, передается даже не то, что ну, какие-то вот знания передаются, даже бывает передача у нас, которые передают пакеты какие-то информации, закладывают, которые могут потом встраиваться, раскрываться, встраиваться уже в опыт человека, то есть он встречается в жизни с какой-то ситуацией, может быть, через месяц, через полгода, и он, о, а это же я вот знаю, как это надо сделать, мне вот Алексей Орлов рассказывал про это, или какой-то другой там эксперт. Все, и то есть у него опыт уже начинает приходить. Угу. Вот, в принципе, все вот это верно. Движение правильное. Да, все верно. Мало того, нам часто говорят, что, ну и мне лично говорят, Алексей, вас наверху не слушают. Вранье, слушают нас наверху. И подтверждение тому, что я уже несколько назад, отслеживая, наткнулся на что. Вдруг где-то там на центральном канале начинают говорить те фразы, которые в наших передачах и я лично произносил. Вот прям вот я дал эту канву, и потом где-то там у какого-то ведущего эта канва выстреливает. Он говорит те же самые слова. Ну, естественно, поворачивая свою сторону. Но он произносит эти фразы, произносит эти слова. Прям вот последовательно, как это было сказано у меня в моем видеовыступлении, либо там на нашем в радио кто-то там выступал, говорил. А совсем недавно я услышал от какой-то там звездочки сверху то выражение, которое я еще больше... Ну, сколько там, не знаю, больше 10 лет назад запустил. Назло врагам и радость маме. Ну, чтобы вот мы делаем вот это, чтобы у нас все было хорошо, назло врагам и радость маме. И я недавно его услышал сверху. Доходит, понимаете, друзья, доходит. Поэтому вот эти вот лапкоподнимающие, ой, да там ничего не слушают, или забудьте. Это такие же окна Авертона. Мы распространяем, мы наполняем пространство, мы сеем. И это доходит. Пускай туго доходит, пускай не до всех, но мир наполняется. А теперь представляем себе такое средство массовой информации, ну, давайте честно говорить, вот, которое бы вот именно было не просто блогер отдельный, блогеров-то много, а вот именно где коллектив трудился вот таким вот образом, который бы вот занимался именно культурой, не просто трепотней, как сейчас многие занимаются там политические радио, трепотня, какими-то там поднять острые темы, чтобы потрепаться так, выдохнуть и разойтись. Ну, хайпануть то, что называется, да? Вот таких средств массовой информации, которые бы людям культуру несли, предлагали действенные какие-то способы решения проблем, я не встречал. Вот назовите мне, где такие вот есть вот готовые уже средства, где и про кооперацию говорим, и про там жизнь на земле, и про какие-то течения различные, и про религиозные, и политические, и культурные, и так далее, и тому подобное. Где вот со всех сторон и о здоровье, и воспитание, все бы вот накидывали, причем не обязательно вот только вот так, о чем меня часто и упрекают. Алексей, только что говорили вот это, я слушаю передачу, там другой говорит, он говорит другое, говорит, так извините. Дается выбор, выбирайте. Мы же не диктуем вам только так или иначе. Вот, пожалуйста, послушали этого, послушайте, сравнивайте, складывайте, что больше подходит, что вы можете применить. Поэтому эти упреки я воспринимаю как это, ну, благодарность в мою сторону, как это поощрение нашего труда, друзья мои. Что да, вот у нас так. И поэтому народное средство массовой информации, вот такое разноплановое, настоящее, оно пока одно. И несмотря на это, сеется очень-очень много. А теперь представьте, сколько так называемых либо вражеских средств массовой информации, которые здесь вещают, где миллиарды денег в них вкладывается, миллиарды долларов, там, евриков и так далее. Просто вот, вот льется туда, льется. Их огромное количество. Сколько нейтральных, которые ради хайпа занимаются, ради рекламы. Они живут за счет рекламы. Поэтому если это хайпово, если это интересно, то тогда будут платить за рекламу. А если скучно, платить не будут. Ну, тоже достаточно большое количество. Там прямо вот можно загибать. И так, если мы все вместе встанем и разуемся, снимем носочки и руки вот так поднимем. Но пальчиков не хватит ни на руках, ни на ногах. Вот столько вот и агрессивных, те, которые несут проплаченные определенные направленность действия, уничтожая нас, вот эти окна Авертона сеют или гадость. И сколько вот этих вот так называемых нейтральных, которые за рекламу и маму родную продадут. Огромное количество. И представьте, одно народное славянское радио. И куча целая тех, которые сеет, кто осознанно, кто неосознанно, кто за деньги, кто по дурости, вот эту всю чернуху. И то мы здесь светимся. Вопрос, кого надо поддерживать? А теперь представьте, сколько в интернете блогеров, которые ради того, чтобы подписчик появился, готовы прыщик на своей заднице показать. Готовы там и материться, и скакать, и убивать кого-то, и что угодно делать, лишь бы только подписчик новый появился. Которые просто хайпуют для того, чтобы хайповать. Им так прикольненько, да? Вот они там снимают, как кто-то там кого-то бьет, кто-то там кого-то унижает и так далее и тому подобное. И вот тут вот они, Народное славянское радио. Теперь вопрос, кого поддерживать-то надо? Кого надо усиливать? Если вы обращаете внимание туда, это как раз сработавшие окна Авертона, которые вас направляют на чернуху, которые вас же потом убивают. Если вы усиливаете... Ну, Народное славянское радио, в этом случае тогда вы усиливаете свою жизнь, себя. Есть же такая притча, когда дедушка своему внуку рассказывал, ты вот знаешь, внучок, у человека внутри живут два волка, один белый, другой черный. И они постоянно воюют между собой. Черный, он уничтожает человека, а белый позволяет человеку жить по-человечески. Дедушка, а кто побеждает? А вот, говорит, какого волка ты кормишь, что ты побеждает? Вот такая древняя притча. Поэтому вы на чьей стороне? Вот этот маленького светлячка поддерживаете, который может увеличиться, и который вот трудится не за деньги, да? И который трудится ради того, чтобы было все хорошо. И все сотрудники ради этого, в принципе, живут. Это наша жизнь. Либо вы поддержите своим вниманием, своими вот этими интересами, деньгами, вот эту всю хайповую братью, которая и так достаточно много получает. Поэтому я задал вопрос. Кого надо поддерживать? Ну, дал правильный ответ, на мой взгляд, все хорошо. А теперь другой вопрос. еще более важный. Вот смотрите, мы пришли к выводу, что поддерживать народнославянское радио – это правильно, это хорошо, это вот полезно, здорово. А теперь-то следующий вопрос. Мы же про окна Авертона говорим. А разве на народном славянском радио мы не применяем технологию окон Авертона? Развлекая, увлекая, увлекая, направляя, направляя действия, разве это не отсюда? Разве не маленькими шажками каждый день мы закидываем что-то светлое, доброе, какие-то мысли, какие-то направленности, какие-то призывы? Разве не этим занимается народное славянское радио? И после этого был вопрос, если появилась такая структура, ты бы ее поддерживал? Сказал, да, конечно, поддерживал. Так она есть. Вот она. А ты говоришь, у тебя нет примера такой структуры, которая бы вот этим занималась. Есть. Есть пример использования окон Авертона в доброе, светлое наше будущее, на основе нашего прошлого, на основе того, что у нас есть сейчас, используйте ресурс, который есть, устремленное в светлое будущее, человеческое, а не людоедское. А ты говоришь, нет такого. А я говорю, есть. Да, об этом я не подумал. Это совершенно верно. А слона-то я и не заметил, хотя тут-то и тружусь, хотя тут-то и свои силы трачу, участник этого дела. А не заметил. Вот так мы и живем. Вот и как раз тот эксперимент, который хотел провести, я провел. Благодарю тебя, что ты поучаствовал. Мы не замечаем того, в чем мы находимся. Как рыба не замечает воду, в которой она плавает. Рыба замечает воду только тогда, когда из воды ее выдергивают. Вот когда не хватает воды, когда она разевает рот на берегу, а туда ничего не попадает. Вот только тогда она понимает, что что-то пошло не так. Где-то самая вода, где я могу плавать, перемещаться, нормально дышать, питаться. То же самое и мы, люди. Когда мы находимся в нормальном состоянии, для нас это норма, мы это не замечаем. Вот когда человек живет в радости, в любви, счастье, дома, к примеру, в семье у него порядок, счастье, лад, любовь, он живет, для него это норма. Да, он спешит к себе в семью вернуться с улицы, с работы, от друзей. Вот сюда он стремится, это его. Но он, приходя, ощущает себя, как рыба в воде. Для него это норма. А вот когда случилось что-то с близким человеком, его больше нет. Дом там, например, сгорел. Или что-то случилось еще другое, что вывело его из состояния привычного счастья, радости. Вот тут он обращает внимание на то счастье, которое потерял. На те условия, в которых он жил, которых больше нет. Вот так мы устроены. Поэтому окна Авертона – это такая штука, которая может работать как в одну сторону на ухудшение, которым сейчас пользуются негодяи, так и в другую сторону. Но самое это неприятное, что мы все время, когда говорим про окна Авертона, мы приводим примеры только самые худшие. Потому что они нас выводят из равновесия. Они нас выбивают из нормальной жизни. А про хорошее мы не вспоминаем. Какого волка мы кормим? Черного. А про своего забиваем. Это потому что так просто. Ну, тут же говорят, привычные нам вещи, правильные, хорошие. Это же норма. Для нас это норма. Любовь, радость, счастье, содружество, взаимодействие, кооперация, объединение, миру, мир, войне, там еще что-то, да? А вот там плохое. Вот то нас убивает. Куда мы энергию тратим? Туда. Вот там вот окна Авертона. Вот и все. Вот такие мы человеки. Хорошего не замечаем, потому что хорошее для нас привычное, а плохое выводит нас из равновесия, и мы на него обращаем внимание. Я не говорю про то, что не надо исправлять то, что нас не устраивает. Нет. Я говорю только про то, что в вашей жизни должен быть баланс. Вы должны помнить добро и помнить зло. Вы должны благодарить за добро и должны воздавать тем, кто вам зло принес, чтобы зла больше не было, потому что ненаказанное зло, неисправленное, повторяется и увеличивается. Поэтому зло надо устранять, а добро надо приумножать. А у нас про добро я забыл. Что такое народное славянское радио? О, ну там какие-то там сидит какой-то полоумный бородатый, что-то там чешет такое. Не, красиво, конечно, чешет, здорово, отлично, да, в этом же здорово жить. Вот, да, эти дурачки какие-то там вместе с ним, что-то команды там, да, ну, что-то говорят там такое. Но это нормально же, это правильно, что об этом говорить-то? А вот эти вот там ЦРУшники, ФРСники, президенты какие-то, министры, гады, мерзавцы и так далее. Вот с ними надо бороться. Боритесь. Но не забывайте про добро. Если бы Махатма Ганди в свое время не держал вот этот баланс, изменить бы ничего там не получилось. Он держал баланс. Баланс какой? Устремление на свое. Понимание, что только со своими надо взаимодействовать. Понимание, что продвигать надо только своих. А вот с ними, с негодяями, то есть он держал в голове, что они негодяи, что они поработители, что они колонизаторы, с ними нельзя вообще ничего делать. Он помнил и это, и это. И поэтому он был близок к народу, он взаимодействовал с народом, и к нему народ тянулся, он помогал советами. Помнит добро, откуда оно берется. Добро только из рода берется, из народа. И помня, что этих нельзя упускать из виду. Но при этом он не кормил только их. А у нас перекос. Своих не замечаем, не кормим. А вот с теми готовы, да, бороться. Только боремся как так, своеобразно, странно. Трындим на кухнях и сопли распускаем чаще всего. А дел-то никаких особых и нет. Вот такая история. Что скажешь? Я хочу добавить немножко, что здесь опять же мы приходим к теме осознанности людей. То есть, да, то есть нужно осознавать себя именно, как вот ты правильно сказал, здесь и сейчас. Не где-то там в будущем витать в этих программах, которых тысячи сейчас понаделали эти программы. Вот, а именно здесь, сейчас, то есть нужно внимание убирать из привычек своих, из каких-то вот программ и смотреть, что здесь вот рядом, под ногами, как говорится. Потому что люди на привычках механически чаще всего действуют сейчас, 80%, наверное, да, вот уже в день похож на какой-то фильм, который смотришь в 40-й раз, да, то есть особенно тем, кому за 40 уже, то есть все одно и то же, одно и то же. Вот, и, то есть надо из этого как-то из программ вылазить. Ну а как? Это надо включать, так скажем, сознание, борьбу с своими привычками, с пороками, какими-то животными инстинктами. Но это уже совсем другая большая тема. А может быть, не надо бороться с инстинктами? Инстинкты ведь даны свыше для того, чтобы мы жили, выживали. Это программы нашего выживания. Может, я имею в виду не бороться, я имею в виду неправильно выразиться, а просто направлять. На контроль поставить их. То есть, да, да. Давать направлять. Им, так скажем, да, направлять их. Именно им. Так. Понять, для чего они нужны, понять, что это животное начало, но помимо животного начала есть еще и человеческое. И поэтому человеческому должны подчиняться животные начала, а не наоборот. А у нас сейчас биороботы, как ты правильно сказал, каждый день, с утра до ночи, что-то там шкварят, делают, куда-то бегут, куда им показали, указали, и выполняют те задачи, то есть искусственно созданные программы кем-то, вложенные в человека, превратившего в биоробота, по своей жизни, по тому, как он вот существует, да? И вот это каждый день одно и то же. Вопрос, что делать? И для того, чтобы изменять жизнь человека, необходимо перепрограммированием заниматься. Как раз вот этими окнами Авертона, правильно их применяя, необходимо их понимать, как они действуют, и человеку по мере готовности вкладывать ту информацию, которая могла бы изменить его жизнь, его представление о жизни и направить на дела праведные, чтобы он стал человеком. Если ты не подготовлен человеку, что-то говоришь, то, что ну, нереально для него, ну, вообще невозможно, фантастическое, он тебя пошлет нафиг. Скажет, что тут пристал ко мне с глупостями всякими, отойди от меня. Я вот тут работаю, а ты мне мешаешь деньги заколачивать. А вот если ты дашь некий образ, помните окна Авертона? Сначала некий образ дается, что где-то это вот возможно, где-то было. То есть мы сеем образ. Мы все пронизаны образами. Мы все живем в образах. Образование – это первично. Обучение – вторично. Так вот, мы все в образах живем. Сначала надо засеять образы, чего-то светлого, какой-то альтернативы. Не говорить, бери лопату, пошли копай, коммунизм будет завтра. Либо все будем жить в светлом будущем. Либо нет. Он и так с лопатой, он так копает. Он и так тут трудится, продохнуть некогда. А ты тут еще лопату бери, копай. Образ сначала. Потом показать, что это где-то было. Показать какие-то примеры. Потом показать, это и у нас возможно, это и у нас было. А потом сказать, вот ты копаешь лопатой правильно, только не в этом направлении, а вот сюда копай. Вот тут все будет. И дать уже конкретные инструкции для того, как, где, зачем, почему и сколько. Отсюда и до обеда. Вот поэтому, чем полезна сегодняшняя программа? Мы поняли с вами, что такое окна Авертона. Раз. Второе. Мы поняли, что если здравомыслящий человек подумает, какие окна Авертона, когда, где применять, то он скажет, есть личностные окна Авертона, окна роста, когда человек другому человеку передает. Но это так, это очень малоэффективно может быть, а может быть, наоборот, сверхэффективно, но в малом количестве. А есть средства массовой информации, которые этим занимаются и к которым нужно всего лишь навсего подтянуть. Почему? Потому что по закону окона Авертона нет пророка в своем отечестве. И если я своим детям что-то рассказываю, они говорят, ну слушай, ты фигней там занимаешься. А вот если кто-то со стороны это скажет и правильный образ посеет, это будет хорошо и классно. Вот теперь представьте, вы долбите кого-то какой-то мысли, а он просто все, стенка, все, он, ну никак вот вообще, непробиваемо. И вдруг появляется какой-то другой человек, который для него авторитет. Либо появляется человек со стороны, который красиво это умеет рассказать, с другой стороны преподнести. Бац, и происходит переворот. Какой эффективнее более метод? Конечно же, вот этот. Поэтому средства массовой информации – это стрельба в массы, вот этой вот радостью, счастьем, семенами, которые могут прорасти. Поэтому, если вы сами не справляетесь, аккуратненько подберите по вкусу, по цвету, по запаху те ролики, те слова, информации, которые здесь есть, и дайте просто посмотреть. Отойдите в сторону. Не зудите. Вот просто дайте посмотреть. Поэтому народные средства массовой информации в данном случае вам помощник. Я приведу простой пример, который был давным-давно на заре того, когда мы только-только организовались. Насколько я помню, 10 лет как раз назад это все дело это и было. На одном мероприятии банном была экскурсия. И со мной находились несколько людей, которые до сих пор продолжают с нами взаимодействовать. Не называя специально фамилии, имя, отчество, чтобы не подставлять. И по этой экскурсии мы оказались в одном транспортном средстве с ними и еще с 4 людьми, которые приехали на этот фестиваль из другого северного города. Сейчас специально тоже не говорю, какой. И вот садимся в транспортное средство и начинаем разговаривать. Я говорю, причем громко, я не для них говорю, я отвечаю на вопросы вот этих вот моих друзей. Они слушают, и те что-то примолкли, тоже слушают. И вот мы едем 40 минут. Я говорю. У нас высадка. Мы вышли, походили, погуляли, опять садимся в транспортное средство, и опять они сюда же, прыг, в этот вагончик условно. И мы дальше продолжаем говорить. Я опять говорю. И вот это все произошло, и когда мы ехали на главную точку, и когда возвращались. Там были две пересадки. Что вы думаете, произошло потом? Потом, значит, вечером я еще в общем месте тоже продолжал говорить, они присели поближе ко мне. Там были тетеньки такие в возрасте. И вот они слушали. И фестиваль у нас продолжался несколько дней. И вдруг в последний день перед отъездом ко мне подходит тетенька одна. Она была христианкой. До того, когда мы начали говорить, у нее такой красивый крест, прям такой, видно, вот она там с любовью его подбирала. И она подходит ко мне, а креста на ней нет. Говорю, а где твой крест-то? Говорит, а я его сняла. Говорю, почему? А ей говорит, я тебя послушала и поняла, что это не мое. Мало того, я тебе скажу, у меня зять, который себя называет язычником-родновером. Я, говорит, его убить была готова, он мне все мозги проел. Он мне вот всю плешь уже проел этим всем родноверием, язычеством, сектантством и так далее. Я его уже там, вот он как появляется, у меня прям злоба на него. Я прям готов взять его, придушить на месте. Ну, а потом бегу замаливать вот эти мысли там в церковь. Там свечки ставлю, иконы молюсь. Да? А вот после этого, что ты мне рассказал, я теперь его поняла, почему он так себя вел. Я теперь его еще больше полюбила. Что произошло? Зять ей капал, и она была готова его убить. Я, по сути дела, говорил то же самое. Ну, скорее всего, не знаю зятя. И говорил-то всего-навсего, вот, туда-обратно мы съездили на экскурсию. И все. А что произошло? А произошло то, что с другой стороны была подача. Вот то же самое в жизни. Если вы не можете кому-то что-то донести, обратитесь к помощи зала, звонку другу, народному славянскому радио и так далее. Это все сработает. Поэтому кого надо поддерживать, очередной раз спрашиваю? Того, кто ваш друг, кто ваш союзник, соратник, единомышленник, и кто способен наносить информацию более широко в разных аспектах для большого количества людей. И поддерживать как надо. Давать информацию, распространять, участвуйте в делах, передачи, предлагайте темы. Нет такой возможности. Ну, чем-то помогите. Чем вы можете помочь? Нам сейчас нужны аппаратуры там кое-какую отремонтировать и докупить. Да мало ли чего нужно. Каждый у нас месяц расходы. Вот. Это жизнь. Поэтому, друзья мои, все очень просто. Окна Авертона – это такая штуковина, еще раз возвращаясь, которая может работать в одну и другую сторону. И для того, чтобы эти окна Авертона срабатывали, необходимы носители. И для того, чтобы это было более активно, носитель должен быть очень мощный, либо широко распространенный, а лучше всего и так, и так. Поэтому сейчас перед вами выбор, какого волка вы будете кормить. Продолжать того, либо обоим накидывать, либо все-таки выберете того, кто правильно что-то доносит, бескорыстно, ради нашей общей жизни, ради нашего светлого будущего. Вот такая история. Что ты скажешь? Да, Алексей, благодарю. Добавлю, что еще нужно обязательно возвращаться к нашим корням, традициям, культуре, потому что это самая настоящая прививка от всяких разных вот окон Авертона и прочих политтехнологий. Ведь даже если взять то, что у нас язык был раньше образный, и каждая буква, слово несло с собой какие-то образы, и если человек это все воспринимает, то, я думаю, окна Авертона на него будут, ну, как бы вообще не окажут никакого влияния. Вот, поэтому, Алексей, благодарю тебя за содержательную беседу, за разговор. Сейчас мы сделаем небольшую отбивочку и вернемся в студию отвечать на вопросы наших радиослушателей. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира сегодня – современные окна Авертона и как нам выстоять. Вера Черепанова задает вопрос. Как бороться против этих законов, уничтожающих и животноводство, и птицеводство? Вроде кур пока отстояли, а вот с коровами сложнее. А сам что думаешь по этому поводу? Как нам отстоять коров? Есть какие-то мысли? Ну, здесь бы, конечно, поконкретнее надо бы. Отстоять от кого, от чего. То есть тут так сразу ты и не скажешь. Понятно. Ну, я так предполагаю, что от тех мерзавцев, которые под видами различных инспекций, под видами различных эпидемий приходят и начинают нам свистеть в уши о том, что там заболевание какое-то идет, поэтому надо все поголовье порезать, и всех уничтожить и так далее. То есть это коммерческий заказ, сразу говорю, это коммерческий заказ, который под видом добрых дел вкладывается в уши всяких инстанций, которые занимаются этим вопросом. То есть они исполняют, реально исполняют свою, ну, работу, скажем так. Им сказали, вот тут ящер условно, эпидемия ящера, необходимо все поголовье вырезать. И они верят в это, на самом деле, они же исполнители. Они же не знают, что этот ящер, если да, и даже он и есть, он был там, например, с вертолета, с самолета засыпан, там, да, либо подброшены какие-то там пакетики, как это уже неоднократно выясняли многие люди, когда показывали примеры, как это все делается. То есть эпидемия была искусственно созданная, она не распространялась вот так вот сама по себе. Птички там какие-то, дятлы ее не перенесли. Им это в голову не приходит, потому что у этих людей очень простая задача выполнить поставленные, ну, выполнить приказы. Все, вот военизированы. Если не выполнят, погибнет все. Поэтому они честно исполняют. И бороться с ними – глупое занятие. Почему? Потому что если вы начинаете с ними бороться, вы выходите на горизонтальные взаимоотношения, вы бьете друг друга. А хозяева хихикают над вами, говорят, молодцы ребята. Ой, хлопцы, гарные хлопцы, вы там прям такое удовольствие доставляете. Прям вот все, теперь на поединке без правил не хожу. Вот смотрю, как вы друг друга там волтузите. Фермер из Бердана пуляет вас, вы там прячетесь, бегаете за автомобилем, потом приезжает полиция, ОМОН там всех скручивает. Ну, шоу вообще, вот снимать фильмы круче боевика. Поэтому все, заплатил деньги недаром. Ну, что получается? Здесь-то коров всех почикали. Молока-то нету. Вопрос, а молоко откуда брать? Пальмы у нас не вырастают. Доить их здесь в средней полосе не получается. Поэтому нужно заказать или сухое молоко, либо концентрированное, либо пальмовое масло где-то за рубежом. А кто хозяин там? Ну, понятно. Тот, кто и заплатил вот за это возбуждение инфекции здесь. Это все экономика. Это политэкономика. Очень простая, элементарнейшая. А наши дурачки друг друга лупят. А кто там жировать начинает? Пальмы стали больше молока приносить, стали его больше покупать. Коровки где-то там, сухое молоко там нормально там производится от их коровок. И все. Это бизнес. Так вот, как нам быть? Теперь ответ. А быть очень просто. Ну, во-первых, начнем с великого. Стать властью в своей стране. Как стать властью? Через экономический ресурс, который необходимо создать, который принесет пользу сразу всем. Человеку, потому что он будет экономически защищен, появятся трудовые места, появятся свои фонды, через которые можно решать все вопросы, касаемые нашего обеспечения. Образование, досуг, здравоохранение, защита, строительство, коммуникации и так далее и тому подобное. То есть, если люди занимаются кооперацией, то в этом случае по законам кооперации, если на самом деле настоящая кооперация, вы налогов не платите, потому что обмен паями не подразумевает продажи, а значит нет налогов. А в этом случае тогда вы можете оставлять необходимое количество денег в неком фонде, который и будет у вас постоянно накапливаться. Вы же потребляете. Но это отдельный разговор. Я думаю, что о нем такие разговоры уже были, поэтому что повторять-то. Так вот, если у вас существует фонд, если у вас существует трудоустройство, если вы работаете не на паразита какого-то, а что происходит с паразитом в этот момент? Вы же у него ничего не покупаете. Ну вот представляете, вот территория сама себя обеспечивает. Вот те же самые фермы, те же самые там переработка, трудовые места, ваши детские сады, ваши школы, ваши профтехучилища, которые готовят мастеров для ваших же предприятий, для кооператива. А тот-то, который раньше вам втюхивал в сетевых магазинах, ничего не получает, вы же у него ничего не покупаете. А это миллионы, миллиарды. Просто вот за раз. Что происходит? Вы усиливаетесь, а он ослабевает. Паразит уходит отсюда. Дальше. Эти же деньги остаются в вашей народной казне. Что вы сделаете? Вы увеличиваете свои средства производства, переработки, сбыта, досуг, социалку и прочее. Элементарно. Дальше. А кто станет руководителем местного самоуправления? МСУ по 131 закону. Когда выборы будут назначены, они проводятся с определенной периодичностью. Вы тогда вместе, всем кооперативам, всей вот этой вот системой своей кооперативной собираетесь и говорите, так, нам нужно, чтобы вот в этих вот участках стояли наши люди. Кого мы выбираем? Предлагайте кандидатуры. Самых достойных, которые честные, которые не скурвятся, которые наши интересы будут поддерживать. И вот во все вот эти вот структурки вы ставите своих. Те, которые проверены трудом, общими делами, которые, может быть, даже взрослены уже у нас. И что получается? Местное самоуправление становится теперь пронародным. Не сверху назначено, не сверху поддерживаем, а пронародным. Оно теперь ваше. А теперь представьте, что вся территория России – это вот эти самые местные самоуправления, которые опираются на кооперативную деятельность, на фонды, которые в кооперации были образованы. С учетом того, что паразиты-сетевики уже все отвалились, потому что вся кооперация у них не приобретает ничего. Вы у себя приобретаете. Плюс у вас денег столько, что вы не спрашиваете, откуда их взять и куда направить, спрашиваете. Куда направить? А следующие выборы, например, уже в Думы начинаются. А у нас единая партия, например, во всей России, матушке, где самые достойные, самые лучшие, которые вот на местах себя показали в местном самоуправлении, в делах и так далее, которые не дельцы, продающие маму за золотой рубль. Не, а человеки. Как вы думаете, кто победит на выборах? Да, будут мешать. Да, будут там устраивать. Но нас большинство. А теперь вопрос. А здравомыслящие люди там наверху есть? Отвечаю, есть, конечно. Но он же не самоубийца. Он туда пришел не чтобы умереть на этом кресле или троне, а чтобы выжить. Поэтому он очень быстро в конъюнктуре начинает разбираться. Ребята, тут появился новый ресурс. Вся Россия вообще-то. Весь народ российский. Где и денег навалом, где и людей навалом. На кого мне опереться? А вот эти, которые сетевики, которые там производители, что-то такого, они обещали. Вы уже ничего же у них не покупаете. Год, второй, третий. Сколько они продержатся? Их миллиарды очень быстро таять будут. Аппетиты-то большие. А поступлений новых нет. На них, что ли, пираться? Этих голодранцев, которых на помойку пора? Да нет, лучше на народ вопросить. Как вы думаете, что они дальше сделают? Переобувание в воздухе произойдет сразу, моментально. Потому что это практика жизни. Так все устроено. Помните, как этот пел? Усатого противник поражает, а я всегда за тех, кто побеждает. Да? Так вот, сразу. Кто побеждает? Народ побеждает. За кого мне надо быть, чтобы не сгинуть, не сдохнуть, а аккуратненько съехать на заслуженную пенсию в почете? Да за народ стать, пронародным стать, кричать громче всех, что я за народ, чтобы хотя бы не придавили. И вот тут происходит чудо. Через 5-10 лет Россия становится настоящей державой, без воровства, где народ самообеспечен, где мы не покупаем что-то на Западе, на Востоке и думаем сами, а надо нам вообще на Восток, на Запад свои недра продавать. А зачем нам кого-то привозить в Россию, если у нас автоматы трудятся, роботтехника-то уже за это время на высшем уровне стала. Зачем нам вот эти вот, те, которые себя там ведут по-хамски? Да не надо нам они, сами справимся. Вот и решение всех вопросов – и миграции, и экономики, и трудовых мест, и благополучия. Теперь вопрос – а цены-то чего растут? А нам не надо, чтобы цены росли. Мы сделаем так, как это было послевоенное время, в 40-х годах, 50-х, когда цены снижали. Почему снижали? Потому что пронародная экономика была. Выстраиваем три контрэкономики, два внутренних, один внешний. И все это будет государственное. Но только без революции, без крови. Когда деловые люди будут по-деловому относиться к тому, что им поручает народ. Они трудиться будут на народ, а не на свой карман. Понимаете, как все просто на самом деле. Если мозги включить. Вот, теперь касаемо конкретного ответа. Вот для того, это вот так вот было по-большому, да, ответ. С широкого, с туза, с козырного. А теперь ответ простой. Для того, чтобы вы стали более-менее защищены, вам необходимо создавать кооперативы, в которых вот эта собственность кооперативная будет, в частности, и то стадо, которое необходимо защитить. Это раз. Второе. Необходимо в кооперативы включать как можно больше людей, чтобы они были кровно заинтересованы в существовании этого стада, потому что это и трудовые места, и чистые, экономически выгодные по цене продукты, и экологически чистые, устраивающие их. И это способы их развития, развития территории. То есть можно переходить к комплексному развитию территории через кооперативную деятельность. Тем более, что сейчас многие губернаторы начинают смотреть, так что-то в стране не так происходит, надо бы что-то такое придумать. А вот, пожалуйста, комплексное развитие территории, где и кооперация, в частности, тоже будет предусмотрена. Вот поэтому прямых сейчас способов защиты, кроме как гудежа наверху, донесение информации и создание кооперации, кровно заинтересованных в своем имуществе, в том числе и вот в коровках, козочках и так далее, пока нету. А вот когда мы через хозяйственную деятельность, через местное самоуправление, через выборы в различные органы и подъем там до Думского встанем властью, вот тогда у нас появятся все карты на руках. У нас появятся все возможные ресурсы. Поэтому давайте, цель у нас вон туда. Но здесь делаем то, что сейчас можно делать. Вот такой ответ. Благодарю за ответ, Алексей. У меня вот как раз ты рассказал про миграцию, вопрос родился тоже. Миграция – это же тоже окно Вертона или нет? Ну, все признаки, в принципе, есть. Лет 15-20 это было еще немыслимо, да, что сейчас происходит. А потом было больше, там уже люди, ну, шаги, вот как мы отслеживаем, радикально перешло, да, люди начали с этого как-то не воспринимать, бороться, выходить какие-то начали. Вот, потом это перешло все на уровень, так скажем, уже, ну, вроде бы полезно, да, это же руки рабочие, это дешевая рабочая сила, как бы, да. Сейчас уже на уровне политики это все решается, на, я так думаю, не с горами тот момент, когда и законодательные какие-то уже примутся, так скажем, меры, да, то есть как-то они укрепят это все. И уже как бы будем мы, ну, мне просто почему... Вопрос этот важен. Я вот думаю, лет через 30-50 что будет таким? Я вот сейчас уже у себя в городе вижу, как наши молодые девочки там, да, по 15-16 лет ходят вот с мигрантами. То есть это вот еще не было буквально даже лет 5 назад. А это вот прямо, это бросается в глаза, как бы, но для людей это уже начинает входить, что это, ну, это приемлемо, как бы. И нам это все подносят под соусом интернациональной дружбы, как бы. Ну вот же все жили, там дружили все, да, в СССР, как бы, все хорошо же. Так вот вопрос, это окно Вертона? Если да, то зачем, кто заказчик, и, ну, что с этим делать вообще? Есть ли какие-то варианты решения или нет? Однозначно, да, это работа ведется по окнам Авертона. Однозначно. Точка. Для чего и кем это проводится, и что с этим счастьем, в кавычках, нам делать? Давайте сначала подтвержу, что это окна Авертона. Лет, наверное, 15, а может уже 20 назад, были активные дебаты на телевизионных каналах, центральных каналах. Это уже третья стадия окон Овертона, когда уже идет разговор о том, нужно нам, не нужно. Да? То есть первое – это вообще что-то где-то было, потом это, да, есть у нас и было у нас, а третье – нужно, не нужно. Вот эти дебаты шли тогда. Это уже высокий уровень достаточно. Так вот, нам говорили, да вы что? Да русский человек, обладающий такими ресурсами, то есть начинали с похвальбы, да? Великая страна, великая держава, мы такие все крутые. Ну, похвала же звучит. Как мы можем вообще в этом дерьме копаться? Как мы можем дворниками работать? Мы при всех этих ресурсах должны вообще сидеть на золотых креслах и даже в носу ковыряться сами не должны. Это должны делать кто-то другие. Ну, типа, вот мы такие крутые цари и так далее. Это вот один был посыл. То есть нам вложили в голову, что мы крутые и ручки марать не должны. Второе. Тут же выступает другой человек. А как же так? Если вы не будете убираться, то тогда мы в грязи же, москвичи же в грязи погрязнут, уберутся. Они же все белоручки, а вот этих роботов носу ковыряющихся еще нету. Поэтому кого надо завозить? Мигрантов. Они люди скромные, они люди добрые, у них менталитет общинный, кроткий. Вот помните, как в Советском Союзе все было. Вот они такие вот прям приедут и озолотят нас. Потом на стройках стала происходить проблема. Нам же сказали, что мы цари и короли. Не хватает рабочих мест. Кого надо привозить? Завозим мигрантов. И все стали принимать. Ну, нормально, а что? Таджик, узбек, ну, приехали, работают, много не просят, живут кое-как, там, всем аулом в однокомнатной квартирке в 4-5 этажей. Китайцев пробовали завозить, вьетнамцев пробовали завозить. Кто-то там шил, кто-то там еще что-то делал, кто-то выращивал какие-то там огурцы, помидоры, убивая всю землю химией, заливая. И это все воспринималось на первых этапах. Ух ты, сработало. Ух ты, здорово. На самом деле, такие классные люди. А вот потом началось что-то непонятное для большинства людей. Когда вот эти вот маленькие микроаулы по однокомнатным квартиркам прижились, то они стали расселяться. Они стали расселяться в другие однокомнатные квартиры. Уже не аул живет, уже живет там 5 человек, 4 человека. Потом уже по 2, по 3. А потом случилось что-то странное и непонятное вообще для человека. Им вдруг захотелось сексу. Понимаете? Вот этим мужчинам захотелось сексу. Что-то такое прям для человека непонятное. Ну, как так сексу хочется? Что это такое? Мы не могли понять. А они понимали. Но поскольку приставать к коренным как-то так стрёмно, могут и в рыло дать, то в этом случае тогда надо привозить кого-то сюда. И вот поехали жены, дочки, внучки, правнучки сюда, и стали семьи образовываться. И где-то лет 10 назад я стал обращать внимание на то, что в московском регионе, вот идут, как сейчас, замотажки их называют, да, идут так вот все закручены, все нормально, на руках ребеночек, в коляске ребеночек, кто-то там за юбку держится, еще двое рядом идут, уже таких повзрослее, которые самостоятельно могут двигаться. Одну вижу такую, вторую, третью. Я стал обращать внимание, что-то странное такое происходит, что за ерунда такая? Как? А русские дамы такие все в маникюрах, педикюрах, с такими вот губищами, уточками такие, невозможными, сосалками, как их называют в народе. Уж извините. Они вот идут самостоятельные, причем так фыркая направо и налево, и глядя, какая там крутая машина, и может ее драгоценную попу куда перевести, и этой попой она что-то там заработает. Вот этим вот и там что. Меня это возмущало. Говорю, что ж такое за фигня-то? А где русские-то? А где коренные народы? И вот это все дело стало из Москвы, из Подмосковья распространяться как раковая опухоль по всей России. Через 5 лет это уже было там за Уралом. Ну, центральные города крупные, я уже вообще там центральной России не беру. Сейчас это вообще повсеместно. Так мало того, им в голову теперь ихние хозяева стали вкладывать мысль о том, что это земля их. Ну а что, они здесь работают? А кто работает, то что-то и производит. А если я произвожу, значит, я же хозяин земли. Логично? И если 10 лет назад ты мог сказать какому-нибудь там взорвавшемуся приезжему, родной мой, так себя не ведут. Он сказал, извини. А сейчас, как говоришь, так себя не ведут, он тебя посылает в эротическое путешествие лесом, еще это делает открыто и громко, еще ждет, когда ты, например, пнешь его, толкнешь, чтобы прибежали друзья, которых называют ментами, и тебя в кутузку за то, что ты шовинист, нацист и фашист по 282 статье. И чтобы тебе еще впаяли сначала административку, а потом уголовку. И они этим всем пользуются. Вопрос почему? Потому что в свое время окна Вертона сработали с двух сторон. Первое, мы сами цари, мы крутые. А второе, что без вот этих вот приезжих цари и крутые не проживут. А теперь, ребятушки, вы не цари, не крутые. Вы теперь никто, и звать вас никак на той земле, которая когда-то была ваша. Вот и все. А теперь война идет на очистку этой земли, которую эту войну можно было за неделю, за две закончить. Но она длится уже не 2 года. И сколько городов стерто. А какой бизнес процветает на строительстве, на воровстве, на войне, на жизнях? А сколько, как быстро инфляция растет? А что там Набиуллина творит по указаниям кое-кого? А что вообще в экономике происходит? А где мелкий средний бизнес? А что это он так рушится? А как так, куда он уходит? А корпорации как быстро развиваются? А почему? Зачем? А цены? Как все странно происходит. Да ничего странного, ребята. Вы цари. Крутые. Но только с голой попой. С пластмассовой короной, покрашенной золотом какой-то там цвет. Вот и все. Поэтому у нас сейчас выбора-то особого нет. Либо мы уходим с этой земли, либо мы становимся хозяевами этой земли. Как, кстати, уже много раз вам сказал. Другие сказали. Но вот почему-то попу оторвать-то от стула тяжеловато. Потому что гаджет любой для большинства людей – это самое святое, самое ценное. Вот в этом гаджете я буду находиться, смотреть на эту войну, как на игру Counter-Strike, и думать, что меня война не затронет. А она затрагивает. И с каждым днем вы все глубже и глубже в войну погружаетесь. И с каждым днем вас все больше и больше эта война грабит. То есть, скажем так, не сама война, а те, кто ее затеяли. Вот это вот надо честно понимать. Хватит осознания? Прорвемся. Не хватит? Значит, нас здесь не будет. Сольют в унитаз история. И будут потом в музеях стоять экспонаты. Здесь жили русские. Какие-то дикие племена, которых мы заменили. Великие. Кто придет на нашу землю, тот себя великим будет называться. Ибо история девка продажная. Кто победитель, тот ее и пишет. Вот. Так что нет никакого другого способа, который в свое время показал с народом Индии Махатма Ганди. Великий Ганди. Взаимодействуем только со своими, ради своих. Все. Точка. Никто легкой жизни не обещал. Но другого варианта нет. Благодарю за ответ. Уважаемые радиослушатели, на этом у нас все вопросы закончились. Наш эфир сегодняшний подходит к своему завершению. Я благодарю вас за участие в нем. Благодарю всех тех, кто поддерживает нас, как материально, так и своей активностью, комментариями на наших ресурсах. Благодарю тебя, Алексей, за то, что пришел в студию за содержательный и полезный, думаю, разговор. Вот. И по старой доброй традиции предлагаю сказать тебе несколько добрых слов напутственных для всех, кто нас слушает и смотрит. Я посматриваю одним глазом, ну, не до такой степени, конечно, косоглазый, чтобы туда и сюда смотреть, да, но одним глазом так посматриваю на то, что пишется в комментариях. И знаете, я сегодня удивлен. Я удивлен тому, что очень много комментариев по смыслу. Очень много комментариев, которые поддерживают то, что мы сегодня рассказываем, укрепляют наши комментарии, дополняют наши комментарии. И идет движение о том, что надо распространять информацию. Вот тут даже написано «Славянское радио, как искра ленинская». Мне иногда даже нравится даже иногда гости на Славянском радио. Ну, нормально, замечательно. Никто больше не предлагает, только все орут, особенно депутаты балабола. А вот на Народном славянском радио это все есть. Вот смотрите, это же не то, что там Светлана кого-то удалила. Это вот реально наши непосредственные слушатели и зрители это пишут в живом эфире. То есть эта тема настолько сейчас злободневна, настолько она остра, что уже не касаться ее может только полный идиот. Кстати, слово «идиот» соответствует, в данном случае это не ругательство. Идиот, если вы переведете на современный русский язык, это человек, который не интересуется политикой, не интересуется градостроительством, не интересуется общественной жизнью. Вот только вот такие сейчас могут стоять в стороне. Все остальные, наверное, уже поняли. Все поняли, что или мы живем по-человечески, хозяин своей жизни, но таким становиться, через труд, через тягости, либо нас здесь не будет. Поэтому каждому я желаю мира, здоровья, любви, счастья и радости в совместных добрых делах. Быть добру. Благодарю, Алексей, за напутствие. И на этом добром слове я завершаю наш эфир. Сегодня на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Современные окна Авертона». В гостях у нас был Алексей Анатольевич Орлов, вел эфир Виталий Петров, управлял эфиром Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Друзья, не оставайтесь в стороне, и если темы, которые мы освещаем на Народном славянском радио, вам интересны и полезны, нажимайте палец вверх, делитесь эфиром с друзьями, знакомыми, близкими. Ну а я желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.